Книга вторая, часть третья, глава тридцатая. «У тебя все готово, Мура?» «Да, Оми-сан, думаю, что да. Мы выполнили все ваши приказания очень точно и то, что приказал Игураши-сан». «Надеюсь, а то вечером здесь уже будет другой староста», — сказал Игураши, главный из помощников Ябу. От недосыпа у него покраснел и налился кровью единственный глаз. Он вчера прибыл из Эдо с первой группой самураев и специальными инструкциями. Мура не ответил, только кивнул, не поднимая глаз от земли. Они стояли на берегу возле пристани перед рядами молчащих, сильно испуганных и смертельно уставших жителей деревни. Все мужчины, женщины и дети, за исключением больных и младенцев, ждали прибытия галеры. Они были одеты в самое лучшее, вся деревня отдраена и блестела, порядок был наведен такой, какой бывает в день перед Новым годом, когда по древнему обычаю вся империя наводит чистоту. Рыбачьи лодки расположены правильными рядами, сети тщательно уложены, веревки смотаны в ровные бухты, прибрежный песок вокруг залива был аккуратно разрыхлен граблями. «Ничего не случится, Игураши-сан», — сказал Оми. Он практически не спал последнюю неделю с того самого момента, как из Осаки с почтовым голубем Торанаги пришли приказы от Ябу. Он сразу же мобилизовал всю деревню, всех трудоспособных жителей на расстоянии 20 ри и готовил Анджира к приезду самураев и Ябу. И теперь, когда Игураши шептал ему по большому секрету, только для его ушей, что великий даймё Торанага в сопровождении его дяди успешно избежал ловушки Ишидо, он был доволен, что потратил на все это так много денег. «Не стоит вам так беспокоиться, Игураши-сан. Это мой надел, и за него отвечаю я». «Да, конечно», — Игураши презрительно махнул Муре рукой, чтобы тот ушел, и потом спокойно добавил, «Вы отвечаете, но не обижайтесь. Я бы не пожелал вам увидеть нашего господина в гневе. Если мы что-нибудь забыли или эти говноеды что-то сделали не так, наш господин еще до конца завтрашнего дня превратит весь наш надел к северу и югу отсюда в громадные навозные кучи». Он широко зашагал к командиру своего отряда. В это утро из Мисимы, вотчины Ябу на севере, прибыли последние отряды самураев. Теперь они расположились на берегу, на площади и склоне горы, с развивающимися на легком ветру знаменами и сверкающими пиками. Здесь было 3000 отборных самураев армии Ябу, 500 кавалеристов. Оми не тревожился. Он сделал все возможное и лично проверил все, что можно было проверить. Если он что-то забыл, значит, это карма. Но все шло нормально, и препятствий не предвидится, — подумал он возбужденно. 500 коку было потрачено больше, чем весь годовой доход Оми до того, как Ябу увеличил его надел. Он колебался, когда решал, сколько потратить, но Мидори, его жена, сказала, что они не должны скупиться, так как расходы незначительны по сравнению с той честью, которую господин Ябу оказывает им. «А когда здесь господин Торанага, кто знает, какие новые возможности могут открыться перед вами?» — шептала она. «Она была так права», — подумал Оми, гордясь своей женой. Он еще раз осмотрел берег и деревенскую площадь. Все казалось в полном порядке. Мидори и его мать ждали под навесом, который был приготовлен к прибытию Ябу и его гостя Торанаги. Оми заметил, что язык его матери молотит, не переставая, и пожелал Мидори выдержать постоянные упреки. Он расправил складки на своем безупречном кимоно, поправил мечи и посмотрел на море. «Слушай, Мура-сан», — прошептал осторожно рыбак Уо, — «я так боюсь, ты знаешь, Если мне нужно было помочиться, я мочился на песок. Да ничего, старина. Мура сдержался, чтобы не рассмеяться. Уо был широкоплечий, горообразный мужчина с огромными руками и сломанным носом. У него всегда было какое-то болезненное выражение лица. «Я так не думаю, мне кажется, я сейчас немножко испорчу воздух». Уо был известен своим юмором, силой и способностью пускать ветры. «Может быть, лучше не надо?» — хохотнул невысокий высохший рыбак Хару. «Один из этих дерьмоголовых может обидеться». Мура присвистнул. «Вам же приказали не вспоминать самураев, пока они не окажутся около деревни. Ох-хо-хо», — подумал он устало. «Надеюсь, все сделали и ничего не забыли». Он взглянул на склон горы у бамбукового частокола, окружающего временную крепость, которую они соорудили с такой скоростью и огромным трудом. 300 человек копали, строили, носили. Она была расположена на холме сразу под домом Оми, меньшего размера, чем его дом, но с черепичной крышей, с временным садиком и маленьким банным домиком. «Видимо, сюда переедет Оми, а свой отдаст господину Ябу», — подумал про себя Мура. Он оглянулся на мыс, откуда теперь в любой момент могла показаться галера. «Скоро на берег вступит Ябу, и тогда они все будут в руках богов, всех Ками, бога отца, его святого сына и святой Мадонны. Охо! Святая Мадонна, защити нас, не оставь нас своей милостью. Всего несколько следующих дней защити нас, нашего господина и повелителя. Я зажгу 50 свечей, а мои сыновья обязательно будут приведены в истинную веру», — пообещал Мура. Сегодня Мура был очень рад, что он христианин. Он мог ходатайствовать перед единым Богом, и это было дополнительной защитой его деревни. Он стал христианином в молодости из-за своего сюзерена, который перешел в эту веру и сразу же приказал всем своим людям стать христианами. И когда 20 лет назад его господин был убит в битве на стороне Торанаги, сражаясь с войсками Тайко, Мура остался христианином в память об этом человеке. «Хороший солдат имеет только одного повелителя», — думал он, — «одного настоящего повелителя». Ниндзин, круглолицый мужчина с прекрасными зубами, был особенно озабочен присутствием самураев. «Мура-сан, прошу прощения, но то, что вы делаете, очень опасно. Этим утром было небольшое землетрясение, это знак богов, предзнаменование. Вы делаете ужасную ошибку, Мура-сан». «Что сделано, то сделано, Ниндзин, забудьте об этом. Как я могу? Это было в моем погребе и...» «Кое-что есть и в моем погребе. У меня у самого масса всего», — сказал Уо, больше уже не улыбаясь. «Нигде ничего нет. Ничего, друзья», — сказал Мура осторожно, — «ничего не было. По его приказу 30 коку риса были украдены у самураев и теперь тайно хранились в деревне вместе с другими припасами, снаряжением и оружием». «Не надо оружия», — протестовал Уо. «Рис, да, конечно, но не оружие». «Идет война». «Иметь оружие не разрешается», — кричал Ниндзин. Мура фыркнул. «Это новый закон, ему всего 20 лет. До этого у нас было то оружие, которое только хотели, и мы не были привязаны к деревне. Мы могли ходить куда захотим, делать что хотим. Мы могли быть крестьянами, солдатами, рыбаками, купцами, даже самураями. Некоторые могли, вы знаете, это же правда». «Да, но теперь другое время, Мура-сан, совсем другое. Тайко приказал, чтобы все стало по-иному. Скоро будет, как было всегда. Мы будем снова воевать». «Тогда давай подождем», — просил Ниндзин. «Ну, пожалуйста, пока это противозаконно. Если закон изменится, то это карма. Тайко издал закон не иметь оружия никакого под страхом немедленной казни. «Да откройте вы все глаза, Тайко умер! И я вам говорю, скоро Оми-сану придется готовить людей к войне, и большинство из нас должно будет пойти воевать, понимаете? Мы ловим рыбу и воюем. Все в свое время, разве не так?» «Да, Мура-сан», — согласился Уо, подавляя свой страх. «Да, Тайко, мы не были так привязаны к одному месту». «Нас поймают! Они нас поймают!» Ниндзин даже вспотел. «Они не пощадят нас! Они сварят нас, как сварили этого чужеземца!» «Помалкивай об этом чужеземце!» «Послушайте, друзья», — сказал Мура, — «у нас больше никогда не будет такой возможности. Это послано нам Богом или богами. Мы должны прятать каждый нож, стрелу, пику, меч, мушкет, щит, лук, какой только сможем достать. Самураи подумают, что их украли другие самураи. Разве они не собрались здесь со всей Изу?» «А эти самураи разве могут действительно доверять еще кому-нибудь? Мы должны отобрать их право на войну. Мой отец был убит в бою. Как поступал он, так поступили и с ним. Ниндзин, в скольких битвах ты участвовал? 12, да? О, а ты в 20? 30? Больше, разве я не служил у Тайко, чтобы ему было пусто в другой жизни?» «Да, прежде чем он стал Тайко, он был человеком, это точно. Потом что-то изменило его, правда? Ниндзин, не забывай, что Мура-сан староста, и нам не следует забывать, что его отец был тоже старостой. Если староста говорит, вооружайтесь, значит, нужно вооружаться». Теперь Мура убедился, что он поступил правильно, что новая война будет длиться очень долго, и их мир опять будет таким, каким он был всегда. Деревня будет здесь вместе с лодками и ее жителями, потому что все люди, крестьяне, даймё, самураи и даже это, все люди должны есть, а в море можно надеяться на рыбу, так что солдаты-поселяне будут время от времени отвлекаться от войны, как всегда, и спускать свои лодки. «Смотри», — сказал Уо, и непроизвольно взмахнул рукой во внезапно наступившей тишине. Галера огибала мыс. Фудзико с униженным видом стояла перед Торанагой на коленях в кают-компании, которую он занимал во время своих плаваний. Они были одни. «Я прошу вас, господин», — умоляла она, — «не склоняйте меня к этому. Это приказ. Я повинуюсь, конечно, но я не могу это сделать». «Не можешь?» — вспыхнул Торанага. «Как ты осмеливаешься спорить? Я тебе приказал быть наложницей кормчего, и ты осмеливаешься спорить со мной? Извините, господин, простите великодушно», — быстро сказала Фудзико. Слова прямо хлынули из нее. «Это не значит, что я спорю с вами. Я только хотела сказать, что я не могу исполнить это надлежащим образом. Я прошу вас понять меня. Простите меня, господин, но это невозможно. Быть счастливой или изображать счастье?» Она наклонила голову, достав до футона. «Я смиренно прошу вас разрешить мне сделать сеппуку. Я уже говорил, что не одобряю бессмысленной смерти. Вы мне нужны. Но, пожалуйста, господин, я хочу умереть. Я смиренно прошу вас. Я хочу соединиться со своими мужем и сыном». Голос Торанаги обрушился на нее, перекрыв все звуки на галере. «Я уже отказал вам в этой чести. Вы не стоили бы ее, и только из-за вашего деда, так как Хиромацу, мой старый друг, я терпеливо выслушиваю ваши неприличные отговорки. Достаточно этого вздора, женщина. Я почтительно прошу вашего разрешения постричься в монахини, Будда будет...» «Нет, я дал вам другой приказ, выполняйте его». «Выполнять?» — спросила она, не поднимая глаз, лицо ее окаменело. Потом, наполовину про себя, «я думала, мне приказано возвратиться в Эдо». «Вам приказано быть здесь, на этом корабле. Вы забыли о вашем положении, вы забыли о своем происхождении, вы забыли о своих обязанностях. Я недоволен вами. Идите и готовьтесь. Я хочу умереть. Пожалуйста, дайте мне присоединиться к ним, господин. Ваш муж родился самураем по ошибке. Он был моральным уродом, поэтому его потомство также уродливо. Этот глупец чуть не погубил меня. Присоединиться к ним? Что за вздор? Вам запрещено совершать сеппуку, а теперь уходите. Но она не двигалась. Может быть, мне лучше послать вас к Эта, в один из их домов? Может быть, это напомнит вам о ваших манерах и ваших обязанностях? Дрожь охватила ее, но она вызывающе бросила в ответ: «По крайней мере, они японцы. Я ваш сюзерен. Вы должны выполнять мои приказы». Фудзико колебалась. Потом она пожала плечами. «Да, господин, прошу прощения за мои плохие манеры». Она положила руки на футон, низко наклонила голову, голос ее звучал покаянно. Но в глубине души она не была с ним согласна, и оба они знали, что она собирается сделать. «Господин, я искренне извиняюсь, что беспокою вас за то, что разрушила вашу ва, вашу гармонию, и за свои плохие манеры. Вы были правы, а я была не права». Она встала и тихонько направилась к двери. «Если я разрешу вам, что хотите, — сказал Торанага, — вы, в свою очередь, сделаете, что я хочу, но искренне, всем сердцем». Она медленно оглянулась. «Но сколько времени, господин? Я прошу у вас разрешения узнать, сколько времени я должна быть наложницей чужеземца?» «Год». Она отвернулась и взялась за ручку двери. Торанага сказал: «Полгода». Рука Фудзико замерла. Дрожа, она оперлась головой о дверь. «Да, благодарю вас, господин, спасибо». Торанага встал и подошел к двери. Она открыла ее для него, поклонилась ему через дверь и закрыла ее потом за ним. И только после этого она заплакала. Она тоже была самураем. Торанага вышел на палубу, очень довольный собой. Он достиг того, чего хотел, с минимальными хлопотами. Если женщину слишком уж прижать, она выйдет из повиновения и покончит с собой без разрешения. Но теперь она попытается угодить, и важно, что она охотно станет наложницей кормчего, по крайней мере, на вид, а 6 месяцев будет более чем достаточно. С женщинами намного легче иметь дело, чем с мужчинами, — подумал он удовлетворенно. Намного легче, в определенных вещах, конечно. Тут он увидел самураев Ябу, столпившихся вокруг бухты, и его хорошее настроение улетучилось. «Добро пожаловать в Идзу, господин Торанага, — сказал Ябу. — Я вызвал сюда несколько человек, чтобы они сопровождали вас. Хорошо». Галера была еще в 200 ярдах от дока, плавно подходя к нему, но уже можно было видеть оми и игураши, футоны, навес. «Все сделано так, как мы и говорили в Осаке», — говорил Ябу. «Но почему бы вам не остаться здесь со мной на несколько дней? Это была бы большая честь для меня и могло бы оказаться очень полезным. Вы бы выбрали 250 человек для мушкетного полка и встретились бы с их командиром. Для меня бы не могло быть ничего более приятного, но я должен ехать в Эдо как можно быстрее, Ябу-сан. 2 или 3 дня оставайтесь. Несколько дней отдыха, хорошей еды, охоты». Торанага отчаянно искал выход. «Оставаться здесь?» С 50 самураями охраны было бы неразумно. Он был бы целиком во власти Ябу. По крайней мере, Ишидо был предсказуем и связан определенными правилами. Но Ябу... «Ябу вероломен, как акула, и ты не должен искушать акул», — сказал он себе, — «и тем более никогда в их родных водах, и никогда рискуя своей жизнью». Он знал, что сделка, совершенная с Ябу в Осаке, стоит не больше, чем их моча, долетевшая до земли, так как Ябу считает, что он может больше получить от Ишидо. И Ябу подарит голову Таранаги Ишидо на деревянном блюде, как только поймет, что получит за это намного больше того, что готов предложить Таранага — убить его или сойти на берег. Выбор был только такой. «Вы слишком добры», — сказал он, — «но я должен как можно быстрее попасть в Эдо. Никогда не думал, что у Ябу было время собрать столько народу. Неужели он сумел разгадать наш шифр? Пожалуйста, разрешите мне быть настойчивым, Таранага-сама. Здесь, в окрестностях, очень хорошая охота. У меня есть ловчие соколы. Немного поохотиться после такого заточения в Осаке было бы неплохо, правда? Да, заманчивое предложение. Очень жаль, что мои соколы остались там». «Но они ведь не пропали. Хиромацу, конечно же, привезет их с собой в Эдо. Я приказал ему сразу же выпустить их, как только нам удастся уехать. К тому времени, когда они прилетят в Эдо, они потеряют навыки и будут не способны к охоте. Одно из немногих моих правил — соколов, которых я сам готовил, только выпускать, а не отдавать другим хозяевам. Так они повторяют только мои ошибки». «Это хорошее правило. Мне хотелось бы узнать и другие, может быть, сегодня вечером, за ужином». «Мне нужна эта акула», — с горечью подумал Таранага. «Убить его сейчас было бы преждевременно». На берег были переброшены два каната. Галера стала бортом к берегу. Весла подняли на галеру. На берег был спущен трап, и Ябу встал на верхней ступеньке. Самураи, стоявшие плотными рядами, издали свой боевой клич «Косиги! Косиги!», и их рев спугнул всех чаек, которые с противным звуком взмыли в небо. Самураи все как один поклонились. Ябу поклонился в ответ, повернулся к Таранаге и широко повел рукой «Прошу на берег». Таранага глянул на плотные ряды самураев, на жителей деревни, распростертых на песке, и спросил себя, «Неужели я умру от меча, как мне и предсказал астролог? Конечно, первая часть предсказания выполнена, мое имя написано на стенах Осаки». Он отогнал прочь эту мысль. Сходя по трапу, он громко и повелительно крикнул своим 50 самураям, которые теперь носили коричневую форму, как и он сам, «Всем оставаться здесь! Вы, капитан, будьте готовы к немедленному отплытию. Марико-сан, вы останетесь в Анджиро на 3 дня. Возьмите кормчего и Фудзико-сан. Сходите сейчас же на берег и ждите меня на площади». Тут он, к удивлению Ябу, еще больше повысил голос. «Готовьтесь, Ябу-сан, сейчас я проведу смотр вашим полкам». Он шел вслед за Ябу по ступенькам трапа со всем высокомерием боевого генерала, каким он и был. Не было генерала, который бы выиграл больше битв, чем он, был более искусен в военном деле, чем он, за исключением Тайко, а Тайко был мертв. Ни один генерал не сражался в большем количестве битв, не был так вынослив и не потерял так много людей в битвах, и он никогда не был побежден.